Свалка. Полигон Кучина. Полигон Кучина. Вонь. Вонючие чайки и иные незрачные птицы, возможно, мутанты. Кучина впрямую от Куча. В детстве, в 4 классе, я убегал с Вовкой Чумаковым в Бразилию. Вовка покинул меня на городской свалке. Там шныряли инвалиды и всякие уродливые личности. Помню, что у них были костыли и, кажется, деревянные руки. Запах не был ужасным, потому, видимо, что это не была свалка пищевых отходов. Или же в те годы, а это где-то 1954 год был, пищевых отходов было крайне мало. Люди все съедали, скорее всего, пищевых отходов было крайне мало. Над свалкой развивались вощеные ленты бумаги от размотанных трансформаторов. Такая была распространенная вещь в электроприборах. Трансформаторы, намотанные на стальные пластины станиолевые ленты, переложенные лентами вощеной бумаги. Таниолевые ленты тоже трепетали на ветру. Разбросаны были ржавые, грубого вида металлические аппараты, отслужившая техника того времени. Уже через 10 лет отличительной особенностью свалок были развивающиеся на ветру магнитофонные ленты. Они бросились в глаза, поскольку трепещущими червяками окружали свалку как растительность. Во время прямой линии с президентом Путину нажаловались на Кучина, сопроводив жалобу видео. Мы отправили съемочную группу, ну, чтобы выяснить, что происходит, оправдывается ведущий. Люди пришли сами. Стоят слаборазвитые матери с младенцами, со скорбящими лицами, и жалуются. Если их спросить, почему вы оттуда не уедете, но никто не спрашивает. В свое время я прочел в дневнике Кафки такую тоскливую запись, почему чукчи не откочуют из своего морозного, мглистого, гиблого края. Ответа у Кафки не было. И у этих неряшливых мадон с младенцами. На вопрос, почему же не уедете из Кучина, ответа нет. Полигон Кучина, Балашиха. Стоят некрасивые мадонны с некрасивыми младенцами. Ведущий. Свалка существует более 50 лет. Мы находимся в невыносимой ситуации. У нас... Самая большая свалка в Московской области. Свалка горит, невозможно дышать. Мы обращались в инстанции. Что нам делать? Обращение к вам — последняя надежда. ВВП. Принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. 4. 5 миллиардов рублей выделено на решение острых вопросов. У вас такой, надеюсь, что будет сделано. Все откладывали. Там предусмотрены утилизационные сборы, определенные экологические отчисления будут нужны. В это время грязный сводный отряд чудовищного вида ворон и чаек низко и крикливо пролетает над кучкой мадон с младенцами, чуть не задевая их грязными крыльями. Путин, видимо, сводный отряд птиц-чудовищ его убедил. «Балашихой позанимаемся отдельно», —